Он колебался, ориентировать людей на глубинное внедрение в тылы врага или же сказать то, что было ясно всем. Наша битва проиграна, война закончится в ближайшие месяцы, если только не случится чудо. Вам выпала ответственная задача отдать себя великому делу восстановления национал-социализма. Притягательность нашего движения заключается в том, что мы открыто и недвусмысленно провозглашаем вседозволенность лучшим представителям избранной нации арийцев в борьбе за господство сильных. Да, видимо, не следовало выпячивать право одних лишь немцев на абсолютное и непререкаемое лидерство. Надо было разжигать пламя национальной исключительности в тех регионах мира, где только можно зажечь мечту стать первыми. Да, мы учтем эту ошибку на будущее, и вы, именно вы будете теми хранителями огня, которые обязаны саккумулировать в себе память и мечту. Немцы так или иначе сделаются лидерами, когда пожар национальной идеи заполыхает в мире. Нет классов — это вздор марксистов, одержимых тайной еврейской идеей. Нет и не будет никакого интернационального братства, проповедуемого русскими большевиками. Каждая нация думает только о себе. Нет никаких противоречий в обществе, если только это общество одной нации. Чистота крови — вот залог благоденствия общества арийцев. Борман понимал, что если он сейчас не скажет всей правды своим избранникам, то его делу, делу истинного, хоть и не объявленного пока что преемника фюрера, может быть нанесен определенный урон. Но он отдавал себе отчет в том, что ему подобрали таких людей, которые воспитаны в слепой фанатичной вере в Гитлера. Если им сказать открыто, что конец Рейха неминуем и близок, предсказать реакцию этих людей на слова правды невозможно. Он вправе допустить, что один из них немедленно отправит письмо фюреру, в котором обвинит Бормана в измене, распространении панических слухов и потребует суда над предателем. Уже было зафиксировано несколько доносов мальчиков и девочек на своих отцов. Они смели говорить, что фюрер проиграл войну. Эти письма детей показывал Борману председатель Народного имперского суда Фрейслер. Плакал от умиления. «С такими патриотами, вроде этих малышей, мы одолеем любого врага». Борман отгонял от себя мысли о том, что грядет. Человек сильной воли, он приучился контролировать не только слова и поступки, но и мысли. Однако, когда в начале марта он выехал на 2 дня в Австрию, в район Линца, на Бад-Аусензее, по делам, связанным с вопросом размещения и хранения произведений культуры, как-никак из России, Польши и Франции вывезены картины скульптур на 970 миллионов долларов, и увидал особняки, где разместились эвакуированные Министерство иностранных дел Рейха, правительства в изгнании Болгарии, Хорватии, Венгрии и Словакии, когда он почувствовал жалкие размеры былого величия, ему стало до конца ясно. Конец. Ни отступления на фронтах, ни оперативные сводки гестапо, Мюллера, о том, что все рушится. Ни данные областных организаций НСДАП о голоде и болезнях в Рейхе. Но именно ощущение малости оставшегося подкосило его. Когда он находился в бункере рядом с фюрером, когда заведенный распорядок дня неукоснительно повторялся изо дня в день, когда бесперебойно работала связь, когда Гитлер свободно оперировал с картами и сообщениями министерств, ему, Борману, было спокойно. Ибо грохот бомбежек не был слышен в подземной имперской канцелярии, еду подавали отменную, офицеры СС были, как всегда, великолепно одеты, генералы приезжали для докладов по минутам. Царствовала иллюзия могущества. Рейх продолжал оккупировать Данию, север Италии, Голландию и Норвегию. Войска СС стояли в Австрии, по-прежнему держались гарнизоны в Чехословакии и Венгрии. Тревожным было положение на Востоке, но ведь нация обязана стоять насмерть. Кто захочет пойти на добровольное самоубийство? Красный вырежет всех, это очевидно. Значит, немцы будут защищать каждый дом, перелесок, поле, каждый сарай. Речь идет о физическом существовании людей –